Сказка о Иване-царевиче и сером волке. Давным-давно был в некотором царстве могучий царь по имени Демьян Данилович. Он царствовал премудро, и был у него три сына — Клим-царевич, Петр-царевич и Иван-царевич. Да еще был у него прекрасный сад, и чудная росла в саду том яблоня. Все золотые родились яблоки на ней. Но вдруг в тех яблоках царевых оказался великий недочет, и царь Демьян Данилович был так тем опечален, что похудел, лишился аппетита и впал в бессонницу. Вот, наконец, призвав к себе своих трех сыновей, он им сказал: «Сердешные друзья и сыновья мои родные, Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич, должно вам теперь большую услугу оказать мне. В царский сад мой повадился таскаться ночью вор, и золотых уж много очень яблок пропало. Для меня ж пропажа эта тошнее смерти. Слушайте, друзья, тому из вас, кому удастся поймать под яблони ночного вора, я отдам при жизни половину царства. Когда ж умру, и все ему оставлю в наследство». Сыновья, услышав то, что им сказал отец, уговорились поочередно в сад ходить и ночь не спать, и вора сторожить, и первый пошел, как скоро ночь настала, Клим царевич в сад, и там залег в густую траву под яблони, и с полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда, глаза продрав, он поднялся во весь зевая рот. И, возвратясь к царю Демьяну, он сказал, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел, но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришед к царю, ему донес он так же, как Клим царевич, что и в эту ночь красть царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван царевич в сад по очереди вора стеречь. Под яблоней он притаился, сидел, не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая полночь, сад весь облеснуло, как будто молнией. И что же видит Иван-царевич? От востока быстро летит жар птица, огненной звездою блестя и в день преобращая ночь. Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, не движется, не дышит, ждет, что будет. Сев на яблоню, жар-птица за дело принялась и нарвалась десяток яблок. Тут Иван-царевич тихохонько, поднявшись из травы, схватил за хвост воровку. Уронив на землю яблоки, она рванулась всей силою и вырвала из рук царевича свой хвост и улетела. Однако у него в руках одно перо осталось. И такой был блеск от этого пера, что целый сад казался огненным. К царю Демьяну пришед, Иван-царевич доложил ему, что вор нашелся, и что этот вор был не человек, а птица. В знак же, что правду он сказал, Иван-царевич почтительно царю Демьяну подал перо, которое он из хвоста у вора вырвал. С радости отец его расцеловал, с тех пор не стали красть яблок золотых. И царь Демьян развеселился, пополнел и начал по-прежнему есть, пить и спать. Но в нем желание сильное зажглось добыть воровку яблок, чудную жар-птицу. Призвав к себе двух старших сыновей, друзья мои, — сказал он, — Клим царевич и Петр царевич, вам уже давно пора людей увидеть и себя им показать. С моим благословением и с помощью Господней поезжайте на подвиги и наживите честь себе и славу, мне ж царю достаньте и жар птицу. Кто из вас ее достанет, тому при жизни я дам полцарства, а после смерти все ему оставлю в наследство. Поклонясь царю, немедля царевичи отправились в дорогу. Немного времени спустя пришел к царю Иван царевич и сказал: «Родитель мой, великий государь Демьян Данилович, ты позволь мне ехать за братьями, и мне пора людей увидеть, и себя им показать, и честь себе нажить от них и славу, да и тебе, царю, я угодить желал бы, для тебя достав жар птицу. Родительское мне благословение дай, и позволь пуститься в путь мой с Богом». На это царь сказал: «Иван царевич, еще ты молод, погоди. Твоя пора придет, теперь же ты меня не покидай, я стар уж, мне недолго на свете жить. А если я один умру, то на кого покину свой народ и царство?» Но Иван-царевич был так упрям, что напоследок царь и нехотя его благословил. И в путь отправился Иван-царевич, ехал, ехал и приехал к месту, где разделялась дорога на три. Он на распутье там увидел столб, а на столбе такую надпись: «Кто поедет прямо, будет всю дорогу и голоден, и холоден. Кто вправо поедет, будет жив, да конь его умрет. А влево кто поедет, сам умрет, да конь его жив будет». «Вправо», подумавши, поворотить решился Иван-царевич. Он недолго ехал, вдруг выбежал из леса серый волк и кинулся свирепо на коня. И не успел Иван-царевич взяться за меч, как был уж конь заеден, и серый волк пропал. Иван-царевич, повесив голову, пошел тихонько пешком, но шел недолго. Перед ним по-прежнему явился серый волк и человечьим голосом сказал: «Мне жаль, Иван-царевич мой сердешный, что твоего я доброго коня заел. Но ты ведь сам, конечно, видел, что на столбе написано, тому так следовало быть. Однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись. Тебе верой и правдой служить отныне буду. Ну, скажи же, куда теперь ты едешь и зачем?» И серому Иван-царевич волку все рассказал. А серый волк ему ответствовал: «Где отыскать жар птицу, я знаю. Ну, садись на меня, Иван-царевич, и поедем с Богом». И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком, и с ним он в полночь у каменной стены остановился. «Приехали, Иван-царевич, — волк сказал, — но слушай, в клетке золотой за эту оградою висит жар птица. Ты ее из клетки достань тихонько, клетки же отнюдь не трогай, попадешь в беду». Иван-царевич перелез через ограду. За ней в саду увидел он жар птицу в богатой клетке золотой, и сад был освещен, как будто солнце. Вынув из клетки золотой жар птицу, он подумал: «В чем же мне ее вести?» И, позабыв, что серый волк ему советовал, взял клетку. Но отсюду проведены к ней были струны. Громкий поднялся звон, и стража проснулись, и в сад сбежались, и в саду Ивана царевича схватили и к царю представили. А царь, он назывался Далматом, так сказал: «Откуда ты и кто ты? Я Иван-Царевич, мой отец Демьян Данилович владеет великим, сильным государством. Ваша жар-птица по ночам летать в наш сад повадилась, чтоб золотые красть там яблоки, за ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович. А это царь Долмат сказал: «Царевич ты или нет, того не знаю я». Но если правду сказал ты, то не царским ремеслом ты промышляешь. Мог бы прямо мне сказать: отдай мне, царь Долмат, жар-птицу, и я тебе ее руками бы отдал в уважении того, что царь Демьян Данилович столь знаменитый своей премудростью тебе отец. Но слушай, я тебе мою жар-птицу охотно уступлю, когда ты сам достанешь мне коня золотогрива. Принадлежит могучему царю Афрону он. За 39 земель ты в 30-е отправься, царство, и у могучего царя Афрона мне выпроси коня золотогрива и хитростью какой его достань. Когда ж ко мне с конем не возвратишься, то по всему расславлю свету я, что ты не царский сын, а вор, и будет тогда тебе великий срам и стыд. Повесив голову, Иван-царевич пошел туда, где был им серый волк оставлен. Серый волк ему сказал: напрасно же меня, Иван-царевич, ты не послушался. Но пособить уж нечем. Будь вперед умней, поедем за 39 земель к царю Афрону. И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком, и к ночи в царство царя Афрона прибыли они, и у дверей конюшни царской там остановились. — Ну, Иван-царевич, послушай, — серый волк сказал, — войди в конюшню. Конюха спят крепко, ты легко из стойла выведешь коня золотогрива, только не бери его уздечки, снова попадешь в беду. В конюшню царскую Иван-царевич вошел, и вывел он коня из стойла, но на беду, взглянувши на уздечку, прельстился ею так, что позабыл совсем о том, что серый волк сказал. И снял с гвоздя уздечку, но и к ней проведены отвсюду были струны. Все зазвенело, конюха вскочили, и был с конем Иван-царевич пойман, и привели его к царю Афрону, и царь Афрон спросил сурово: «Кто ты?» Ему Иван-царевич тоже в ответ сказал, что и царю Долмату. Царь Афрон ответствовал: «Хороший ты, царевич! Так ли должно поступать, царевич? И царское ли дело шататься по ночам и воровать коней? С тебя я буйную бы мог снять голову, но молодость твою мне жалко погубить, да и коня золотогрива дать я соглашусь. Лишь поезжай, за 39 земель ты в 30-е отсюда царство, да привези оттуда мне царевну прекрасную Елену, дочь царя могучего Касима. Если ж мне ее не привезешь, то я везде расславлю, что ты ночной бродяга, плут и вор». Опять, повесив голову, пошел туда Иван-царевич, где его ждал серый волк. И серый волк сказал: «Ой ты, Иван-царевич! Если б я тебя так не любил, здесь моего бы и духу не было. Ну, полно охоть, садись на меня, поедем с Богом за 39 земель к царю Касиму. Теперь мое, не твое уж дело». И серый волк опять скакать с Иваном царевичем пустился. Вот они и проехали уж 39 земель, и вот они уж в 30-м царстве. И серый волк, садив себя Ивана-царевича, сказал: «Недалеко отсюда царский сад. Туда один пойду я, ты ж меня дождись под этим зеленым дубом». Серый волк пошел и перелез через ограду сада, и закопался в куст, и там лежал, не шевелясь. прекрасная Елена Касимовна, с ней красные девицы, и мамушки, и нянюшки, пошла прогуливаться в сад. А серый волк того и ждал, приметив, что царевна от прочих отделя сошла одна, он выскочил из-под куста, схватил царевну, за спину ее свою закинул и, давай бог, ноги. Страшный крик подняли и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежался двор, министры, камергеры и генералы. Царь велел собрать охотников и всех спустить, своих собак, борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна же лежала без всякого движения у Ивана царевича в руках. Так серый волк ее сердешную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя, пошевелилась, глазки прекрасные открыла и, совсем очнувшись, подняла их на Ивана царевича и покраснела вся, как роза алая. И с ней Иван царевич покраснел, и в этот миг она и он друг друга полюбили так сильно, что ни в сказке рассказать, ни описать пером того не можно. И пал в глубокую печаль Иван царевич. Крепко-крепко не хотелось с царевною Еленою ему расстаться и отдать ее царю Афрону, да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заметив их горе, так сказал: «Иван-царевич, изволишь ты кручиниться напрасно. Я помогу твоей кручине, это не служба, службишка. Прямая служба ждет впереди». И вот они уж в царстве царя Фрона. Серый волк сказал: «Иван-царевич, здесь должны умненькому поступить. Я превращусь в царевну. А ты со мной явись к царю Афрону, меня ему отдай, и, получив коня золотогрива, поезжай вперед с Еленою Касимовной. Меня вы дождитесь в скрытном месте, ждать же вам не будет скучно». Тут ударя соземь стал серый волк царевную Еленой Касимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону и, получив коня золотогрива, на том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна. Во дворце ж царя Фрона тем временем готовилась свадьба, и в тот же день с невестой царь к венцу пошел. Когда же их перевенчали, и молодой был должен молодую поцеловать, губами царя Фрон шершавую столкнулся волчьей мордой, и эта морда за нос укусила царя, и не жену перед собой красавицу, а волка царя Фрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Фрона с ног и прянул к двери. Все принялись кричать: «Держи, держи, лови, лови, куда ты?» Уж Ивана-царевича с царевною Еленой давно догнал проворный серый волк. И уж сошед с коня золотогрива, Иван-царевич пересел на волка, и уж вперед они опять как вихри летели. Вот приехали и в царство Долматово они, и серый волк сказал: «В коня золотогрива я превращусь, а ты, Иван-царевич, меня отдав царю и, взяв жар-птицу, по-прежнему с царевную Еленой ступай вперед, я скоро догоню вас». Так все и сделалось, как волк устроил. Немедленно велел золотогрива царь оседлать, и выехал на нем он свитою придворной на охоту, и впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали: «Как молодецки скачет царь Долмат!» Но вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк, а царь Долмат, перекувырнувшийся с его спины, вмиг очутился головою вниз, ногами вверх и по плеча, ушедший в распаханную землю, упирался в нее руками и напрасно силясь освободиться в воздухе, болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилась, освободили царя. Потом все принялись громко кричать: «Лови, лови, трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич, на коне золотогриве-царевна, и под ней золотогрив гордился и плясал, не торопясь, большой дорогою они шашком тихонько ехали. И мало ль долго ли длилась дорога. Наконец они доехали до места, где Иван-царевич с серым волком в первый раз был встречен. Еще лежали там его коня белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-царевичу: «Теперь, Иван-царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верую и правдою до ныне тебе служил, и ласкою твоею доволен, и, покуда жив, тебя не позабуду. Здесь же, на прощанье, хочу тебе совет полезный дать. Будь осторожен, люди злы, и братьям родным не верь. Молю усердно Бога, чтоб ты домой доехал без беды, и чтоб меня обрадовал приятным известием о себе. Прости, Иван-царевич». С этим словом волк исчез. Погоревав о нем, Иван-царевич с царевною Еленой на седле, жар птицей в клетке за плечами, дали поехал на коне золотогриве. И ехали они дня 3-4. И вот, подъехавши к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян Данилович, увидели богатый шатер, разбитый на лугу зеленом. И шатра к ним вышли. Кто же? Клим и Петр-царевич. Иван-царевич был встречу такою несказанно обрадован, а братьям в сердце зависть змеей вползла. Когда они жар птицу с царевною Еленой у Ивана-царевича увидели в руках, была им мысль несносно показаться без ничего к отцу. Тогда как брат меньшой воротится к нему жар птицей с прекрасной невестой и с конем золотогривым, еще получит полцарства по приезде, а когда отец умрет и все возьмет в наследство. И вот они замыслили злодейство.